Возвращение невозвращенца. Эммануил Штейн. Соединенные Штаты Америки. Кентавровые шахматы. Когда потухли прожекторы в центре конгрессов в Багио, все вздохнули с облегчением. Атмосфера нервного шока, крайне далекая от спорта, измотала не только участников поединка, но и зрителей, журналистов и организаторов. Противники нарочито демонстрировали свою неприязнь друг к другу, запрещенные приемы сменялись как в калейдоскопе. Тандем Зухарь-Карпов блестяще использовал преклонение Корчнова перед астрологическими коллизиями и силой гипноза. Для Корчнова филиппинское противостояние было, быть может, матчем последней надежды, который должен был, наконец, ликвидировать комплекс страшного Виктора и из вечно второго перевести его в желанные первые. Была это и борьба против шахматного истеблишмента Батуринских, Котовых, Рошалей. Матч этот, наконец, был для претендента той амбразурой Дзота, закрыв которую, он мог бы вырвать у серых заложников свою семью. Задача Карпова была, пожалуй, не менее сложной. Он воевал и за себя, и за родных, и за свое возвращение домой, и за право оставаться в номенклатуре. Нетрудно себе представить, что в случае проигрыша положение чемпиона было бы намного хуже того, в котором оказался Спасский, уступивший Фишеру. Отступать ему было некуда. Эти доминанты и привели к тому, что в Багио честнейшая из игр лишилась своей многовековой нравственности, переродившись в циничные кентавровы шахматы со своей гладиаторской шкалой ценностей, при которой конфликт неминуемо кончается трагедией. Эти новые шахматы соединили в себе глубину мысли с отсутствием элементарного благонравия, товарищества с предательством, гангстерства с пресловутым детантом. Лапидарная суть этих шахмат может быть, скорее всего, определена не как, а для чего играют гроссмейстеры, то есть цель оправдывает средства. Борис Спасский, ведя в матче с Робертом Фишером со счетом 2-0, имел моральное право покинуть поле боя, но он предпочел спортивную схватку до конца. Было это всего лишь 7 лет назад. Теперь же рыцарство в мировых шахматах вызывает в лучшем случае ироническую улыбку. Деградация этических принципов шахмат подытожена Карповым в 3 основных частях. Я ненавижу Корчнова. И борьба за циничную кентаврову шахматную истину ведется всеми силами. Истина эта не в вине, а в сухом очке, которое циковские алхимики превращают в награды, деньги, жизнь. Даже филиппинская природа возмутилась крушением канонов шахматного братства, сопровождая матч в Багио зловещим аккомпанементом. Вулкан Буласан, расположенный в центральной части архипелага, извергал лаву, а на севере страны пронесся тайфун, который повлек за собой человеческие жертвы. Шахматный спектакль, поставленный на сцене центра конгресса в Багио, был обставлен небывалой психологической бутафорией. Ее составили тренерский коллектив Карпова, временами достигавший 30 человек. Интернационал по воле хозяев поля, ставший гимном СССР. Мебельная война и очки претендента. Йогурт Карпова и государственное таможенное управление. Война штандартов и 2 члена индийской секты Ананда Марга. Примадонной же этого шахматного бенефиса стал советский парапсихолог Владимир Зухарь. Не будем, однако, спешить отдавать приоритет в психологических изысканиях кентавру Зухарь-Карпов. Пионером психологической окраски шахмат, скорее новатором в постижении их метафизической сути, стал русский гений Александр Алехин. Правда, его первые опыты на этом поприще по сравнению с нынешними достижениями кажутся игрушками для детей дошкольного возраста. В 1935 году он заставлял своего сиамского кота обнюхивать доску и фигуры перед очередными партиями с голландцем Максом Эйве. Алехину метафизика, кстати, не помогла. Он уступил тогда звание сильнейшего, а через 2 года, отказавшись от психологических трюкачеств, с честью вернул себе чемпионские доспехи. Психологическая стратегия поединка в Багио предполагала целый ряд предматчевых демаршей. Первой начала артподготовку армия Карпова. Советская делегация воспротивилась тому, чтобы Корчной выступал под швейцарским вымпелом, под флагом страны, в которой он проживает. Правда, в течение всего матча претендент демонстративно носил на отвороте пиджака эмблему Швейцарии. Однако не флаговая баталия явилась решающим достижением советской стороны в предматчевый период. Более значимым успехом был практический переход в лагерь Карпова главного организатора чемпионата Флоренцио Кампоманеса. Устроитель шахматного сражения — это громадная, зачастую решающая сила. Он создает антураж поединка, может непрерывно подчеркивать, что не он для игроков, а они для него, если необходимо ввести электронное подслушивание. Советскую делегацию Кампоманес встретил в Манильском, точнее, еще в Токийском аэропорту, и вместе с ней прибыл в Багио. Корчного же никто не встречал. В связи с матчем на звание чемпиона мира правительство Филиппин открыло границы для всех шахматных болельщиков, предоставив им возможность быть в стране без визы в течение 59 дней. По сравнению с олимпийской политикой СССР, это зеленые пальмы демократии, но задолго до первого хода в сражении таможенное управление страны задержало книгу Корчного «Шахматы. Моя жизнь». Автобиография гроссмейстера была издана по-английски. В течение всего матча Кампоманес продержал книгу на границе. В продажу она поступила уже после матча. На книжный ход президента издательство «Физкультура и спорт» ответило тем же. В канун встречи Корчной-Карпов оно выпустило книгу последнего «Избранные партии» 1969-1977 годов. Произведение чемпиона мира начинается такой преамбулой: «Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи, пребывание в рядах которого помогло формированию моего общественного сознания, становлению характера и стремлению к высоким целям, посвящаю». Даже друг и учитель всех шахматистов мира, великий языковед, не требовал от своих верноподданных таких панегириков. С самого начала разгорелся бой вокруг советской новинки парапсихолога Зухаря. Он не только занимал одно из центральных мест в первых рядах кресел, но и был тенью Карпова, всюду сопровождая шахматиста. Советский парапсихолог до и во время Багио выполнял историческую миссию, без йоты иронии. Для народа он лепил национального кумира, для партии же стремился вывести на подмостки сцены богатыря, но вскормленного не молоком дикого зверя, а замешанного на самых чистых номенклатурных дрожжах. Именно Карпов с помощью Зухаря должен был заполнить тот духовно-престижный вакуум, который образовался в советской шахматной жизни после проигрыша русского Спасского бруклинскому мальчику Бобби. 17 октября 1978 года Анатолий Карпов выиграл 32-ю последнюю партию и с нею со счетом 6-5 и весь матч. За ходом этого важнейшего поединка из 4-го ряда наблюдал Зухарь. Чемпионские лавры остались в Советском Союзе, а грудь гроссмейстера украсил орден Трудового Красного Знамени. Чествование национального героя превзошло все ожидания. Однако думается мне, знает Карпов, сегодня он полубог, а завтра жертва, которую не спасет даже умение вести не шахматную борьбу за выживание. Расставим знаки препинания. При счете в матче 5-5 гроссмейстер Суэтин по поручению высших инстанций вел подготовку общественного мнения, что Карпов — это разухабистый мальчишка и крайне опрометчиво подошел к вопросу формирования своего тренерского состава. Не хватает ему выдержки и вообще подучиться не мешает. Победная партия Карпова автоматически свернула эту акцию. Батуринский. Спустя 10 лет Таль, выступая в Останкинской телевизионной студии и вспоминая накал страстей тех дней, между прочим, сказал: «Мы не могли себе представить последствия, если чемпионом станет не советский, а антисоветский шахматист. Не исключено было, что в этом случае шахматы будут объявлены лженаукой». Страницы «Шахматной жизни». Второе издание, 1990 год. Филиппинский матч заметно обогатил теорию шахматной игры, однако он превзошел все известные рекорды по количеству ляпсусов психологической фантасмагории. Бесспорно одно — поединок в Багио придал блеск российской словесности, пополнив ее эпистолярные сокровища. За 2000 лет истории прекраснейшей из игр не было ни одной книги, которая начиналась бы телеграммой и краткой эпистолой бы заканчивалась. Книга «Девятая вертикаль», в которой вместо фамилии авторов автора стоит ленинскому комсомолу в год его 60-летия, на своей первой же странице знакомит читателя с обращением Брежнева к Карпову, венчает издание «Ответ чемпиона», из которого мы узнаем, что матч на звание чемпиона мира по шахматам закончился нашей победой. Возможно, что «наша» и означает не миновать Леониду Ильичу гроссмейстерских регалий. Благодаря матчу самый что ни на есть рядовой советский читатель получил возможность ознакомиться с новым русским словом. Газетой, вот уже 69 лет издающейся в Нью-Йорке. Главный специалист по иммигрантским делам Колосов, сотрудник первого главного управления КГБ, ныне подполковник, опубликовал в «Московской неделе» статью «За кулисами Багио». Хоть и с ужасными передержками, он все же вмонтировал в свой опус 23 строчки из интервью Корчнова в «Новом русском слове». Такого ценного пропагандиста, как Колосов, зарубежная русская журналистика еще не имела. Сразу после финала в Багио соперники перелетели в Буэнос-Айрес, где в то время стартовала Всемирная шахматная олимпиада. Советская команда крайне нуждалась в помощи своего лидера и его тренера, экс-чемпиона мира Михаила Таля. Бои на Филиппинах их настолько измотали, что вновь сесть за доску было выше их сил. Корчной же возглавил швейцарцев и не только принес своей команде 9 очков из 11 возможных, но и стал победителем на первой доске. Успех этот автоматически сделал его героем Олимпиады. Второй шахматист мира так объяснил свое аргентинское достижение – «Матч с Карповым — это были не шахматы, а черт знает что. Я истосковался по нормальной игре, без Зухаря и агентов КГБ, держащих палец на курке, пока ты думаешь над ходом. И потому через 12 дней после матча я приступил к шахматной игре и убедил мир, и убедился сам, что играю неплохо». Убедил мир Корчной и в беззаветной преданности своему искусству. Сборная СССР впервые проиграла Всемирную Олимпиаду, пропустив вперед напористых венгров. Но если бы не гроссмейстер, не возвращенец, быть бы советским спортсменом на третьем месте. В последнем туре Америка сыграла со Швейцарией в ничью 2-2. На первой доске Корчной победил Ковалика. «Проиграй, претендент, эту партию, как минимум дележ первого места на доске лидеров ему в это время был обеспечен, команда СССР при равенстве очков с американцами откатывалась бы назад. Спортивная честность Корчнова оказалась превыше всего, и советские шахматы избежали худшего. За Багио, Буэнос-Айресом, наступает Барселона. 12 лет тому назад шахматы сроднились с кино. Два вида искусства стали своеобразными побратимами. С 1967 года игра тысячелетий получила равные права с экраном своего Оскара. 5 последних лет серебряная статуэтка девушки, символизирующая столицу Каталонии, находилась в руках победителя чемпиона мира. 6 февраля 1979 года 64 журналиста из 22 стран мира, входящих в Международную ассоциацию журналистов, пишущих на шахматные темы, присудили пальму первенства Виктору Корчному. Анатолий Карпов занял следующую ступеньку почета. Разъяренный такими вольностями дворянства, шахматный кентавр ринулся в бой. Его действия отличали целеустремленность и настойчивость. Кого нужно, Советская шахматная федерация купила, кого можно было запугать, запугала, и Корчной оказался почти в полной изоляции. Его не пригласили на крупнейшие турниры наших дней в Вейканзе, Мюнхене, Монреале. От таких шахов, ударов спастись крайне трудно, хотя их значительно легче перенести, чем те преследования и унижения, которым подвергаются в Ленинграде заложники Белла Корчная и ее сын Игорь. На шахматном небосводе заблистала новая яркая звезда — 15-летний бакинский школьник Гарик. Советский истеблишмент сразу же завладел им, предложив мальчику Вайнштейну более благозвучное имя — Каспаров. Первая сдача еще не окрепшего художника состоялась. Гениальный Борис Спасский куплен и раздавлен ежемесячными советскими подачками. Кто следующая жертва? Неужели Корчному воевать в одиночку? Неужели кентавр всесилен? Из журнала «Континент», Париж, номер 21, 1979 год.